стали собираться в дорогу, а монахини довязывали теплые свитера и кофточки из козьего пуха, платки и шапки, чтобы дети не мерзли по дороге в долину. Готовили и грузили праздничные гостинцы, укладывали в ящики банки с вареньем и соленьями, перекладывали соломой яблоки и груши, дыни, хурму, мандарины и апельсины. Мать Ольга собственноручно приготовила два больших круга козьего сыра. С особой бережностью были уложены в ящики с опилками несколько десятков гусиных яиц, а дядя Леша, конечно, коптил сигов и форелей. Дядю Лешу матушка благословила особо. — Голубчик ты наш! На тебя вся надежда. Верю и уповаю, что ты починишь этот их злосчастный автобус. Сандруна обняла и шепнула ей. — Ты скажи всем взрослым, Санечка, что мы всех рады принять к себе. Но я ваши с Леонардо рассказы очень внимательно слушала. И вот сердце мне подсказывает, что кое-кто из них захочет остаться в бабушкином приюте. Так ты скажи им, что мы и впредь бабушкин приют без помощи не оставим. А еще вот что. Выбери среди тех, кто останется, самого надежного человека, и передай ему вот это мое письмо. Скажи, пусть сносит его с собой и не открывает раньше срока. В этом конвертике карта и указание, как добраться до нас. Конечно, главное для нас деток спасти, но и за отца Иакова у меня душа болит. — А почему вы решили, матушка, что отец Иаков не захочет сразу поехать в долину с своими детьми? Они же все его крестники. А вот такое у меня предчувствие. Впрочем, будущее покажет. Сандра пожала плечами и спрятала письмо в карман. Когда она выходила от матушки, ее перехватила мать Наталья. — Санечка, — сказала она застенчиво, — я вот о чем хотела вас попросить. — Дорогая моя мать Наталья, догадываюсь, о чем вы хлопочете, о книгах из дедушкиной библиотеки. Мы привезем русские книги, но только если будет место, хотя бы книги для детей, ну и Пушкина, конечно. Накануне отъезда Леонардо явился после разговора с дядей Лешей и застал Сандру, задумчиво сидящую у окна. — О чем грустишь, красавица? — спросил Леонардо с порога. — Мне грустно, что Рождество Сонечка встретит не с нами, — сказала Сандра. — Вернее, мы без нее. — Хочешь остаться дома? — Естественно, нет. Я должна ехать. — Послушай, а мы не сможем на обратном пути заехать в Бергамо? Мы могли бы забрать твои книги. Ты еще скажи макароны. Макарон там не осталось. Боюсь, что мы письма для тебя не оставлено. Но ты прав, письма там может и не быть. Но я сама написала Мире письмо и хочу оставить его в Бергамо. Давай отложим этот вопрос и посмотрим, как будут идти дела. И тут же Леонардо перевел разговор. Ты бы видела, Сандра, с каким рвением собирается в дорогу дядя Леша? Он разобрал мобишку на мелкие части. Вдруг, мол, они пригодятся при починке автобуса? Думаешь, он все-таки сумеет починить автобус? Я, конечно, в технике не очень разбираюсь, но, на мой взгляд, непросвещенный взгляд в нем, теперь только можно кур держать, катастрофа на колесах, а не автобус. Это на твой взгляд. А на взгляд русского народного умельца, дяди Леши, это никакая не катастрофа, а всего лишь интересная задачка для смекалистого мужика. Утром следующего дня, увидев возле церкви мать Евдокию, стоящую с полотняным мешочком в руках, Сандра бросилась к ней и обняла. — Мать Евдокия, мы с вами опять отправляемся в путешествие, как когда-то. Вы рады? — Рада. — Молитесь только, чтобы на этот раз обошлось без приключений. — Вы не забыли еще ваше приключение с макаронами? Помните, чем они закончились? — Помню, конечно. В конце этих приключений я нашла Бога, бабушку и Леонардо. Неужели вы считаете, мать Евдокия, что мое путешествие с макаронами плохо кончилось? Да что вы! Макароны теперь мое любимое блюдо. Ну, положим, к макаронам вас приучил Леонардо, а не ваши приключения, так что лучше без них. Дядю Лешу провожали жена Лара и дочь Сандра маленькая, названная приключение в честь Сандры Кассандры. «Папа, ты вернешься к елке?» — спросила Сандра маленькая. «К елке не выйдет, дочка. Рождество я буду праздновать с детьми в бабушкином приюте.